Жорж Сименон. Танцовщица веселой мельницы. Глава 4. Курильщики трубок. Их было четверо в огромном помещении, где столы, покрытые плотной бумагой, служили письменными. На лампах были абажуры из зеленого картона. Сквозь открытые двери виднелись пустые комнаты. Был вечер. Ждали, покуривая трубки, только те, кто служил в сыскной полиции. Комиссар Дельвинь, высокий рыжий человек, сидел у стола и то и дело подкручивал усы. Молодой инспектор рисовал что-то на бумаге, покрывавшей стол. Говорил маленький коренастый человек, который, очевидно, был родом из деревни и остался крестьянином с головы до ног. «7 франков штука, если возьмете дюжину. Трубки, за которые вы заплатите по 20 франков в любом магазине. Никакого изъяна, слышите? Это мой зять. Работает там, на фабрике в Орлоне». «Можно заказать 2 дюжины для всей бригады». «Я так и написал зятю. Кстати, он-то знаток своего дела, подарил мне потрясающую штуку для набивания трубок». Комиссар покачивал ногой. Все внимательно следили за разговором. Все курили. В резком свете ламп расплывались голубоватые облака дыма. «Вместо того, чтобы набивать трубку как попало, вы берете эту штуку таким образом». Дверь отворилась. Вошел человек, толкая перед собой другого. Комиссар взглянул на вновь пришедших и, не сходя с места, спросил. «Это ты, Пиране?» «Я шеф». И, обращаясь к знатоку трубок, добавил. «Объясняй быстрее». Молодого человека оставили стоять у двери, и ему пришлось выслушать подробное объяснение того, как набивать трубку. «Ты тоже хочешь трубку?» – спросили у Пиране. «Трубки из настоящего вереского корня. За 7 франков, благодаря его зятю, который работает мастером в Орлоне». А комиссар, не вставая с места, крикнул. «Подойдите поближе, мой милый». Это был Жан Шабо, такой измученный, с такими безумными глазами, что казалось, у него вот-вот начнется нервный припадок. Остальные смотрели на него, не переставая курить и переговариваться, и даже засмеялись какой-то шутке. «Где ты его зацапал, Пиране?» «Веселая мельница, и как раз в подходящий момент, когда он собирался выбросить в унитаз 100-франковые ассигнации». Это никого не удивило. Комиссар поискал что-то вокруг себя. Кто хочет заполнить листки? Самый молодой уселся за стол, взял отпечатанные бланки. Фамилия, имя, возраст, профессия, адрес. Была ли судимость? Ну, отвечайте. Шабо, Жан Жозеф Эмиль, служащий, улица Луа, 53. Судимости не было? «Нет». Слова с трудом выходили из сжатого горла. «Отец?» «Шабо Эмиль, счетовод». «Судимостей тоже не было?» «Никогда». «Мать?» «Элизабет Дуайен, 42 года». Никто не слушал. Это была официальная часть допроса. Комиссар с рыжими усами встал, медленно разжег пенковую трубку, прошелся взад и вперед, спросил кого-то. «Кто-нибудь занимается самоубийством на набережной Каранмёс?» «Там Жербер». «Ладно». «Ну, говорите, молодой человек, и если хотите хороший совет, не пытайтесь лукавить. Вчера вечером вы были в веселой мельнице с неким Дельфосом, которым мы займемся позже. У вас обоих не было чем заплатить за выпивку и еду, и вы еще были должны за предыдущие дни». «Точно?» Жан Шабо открыл рот и снова закрыл его, ничего не сказав. «Ваши родители не богаты, вы не бог знает, сколько зарабатываете, и все-таки ведете рассеянную жизнь. Вы всюду понемногу должны, верно?» Жан опустил голову, чувствуя, что на него устремлены взгляды всех 5 присутствующих. Комиссар говорил снисходительным тоном, с оттенком презрения. «Даже в табачной лавочке Еще вчера вы были должны ее хозяину. Известное дело, молоденькие мальчишки, которые хотят играть роль кутил и не имеют на это средств. Сколько раз вы таскали деньги из бумажника вашего отца?» Жан густо покраснел. Эта фраза была хуже пощечины. И самое ужасное то, что она была одновременно и справедливой, и несправедливой. В сущности, все, что говорил комиссар, было правдой. Но правда, представленная так, в таком резком освещении, без малейших оттенков, почти переставала быть правдой. Шабо начал с того, что завел привычку сидеть с приятелями за кружкой пива в «Пеликане». Он привык пить каждый вечер, потому что там они встречались, и там была теплая дружеская обстановка. Платили все по очереди. Каждый раз за всех приходилось платить от 6 до 10 франков. Это было такое приятное время. После конторы, после выговоров, заведующего, сидеть и здесь, в самом роскошном кафе города, смотреть, как люди идут по улице Пон-де-Вруа, пожимать руки, видеть красивых женщин, которые иногда присаживались к их столу. Разве тогда они не владели всем льежем? Дельфос платил чаще других, потому что у него в кармане было больше денег. «Пойдем сегодня вечером в веселую мельницу. Там потрясающая танцовщица». Там царила еще более опьяняющая атмосфера. Гранатовые банкетки, тяжелый и теплый воздух, запах духов, музыка, фамильярность Виктора и в особенности фамильярность женщин с обнаженными плечами, которые поднимали платье, чтобы натянуть чулок. И вот постепенно это стало потребностью. Один раз, один единственный, потому что он не хотел, чтобы за него платили другие, Жан взял деньги, но не дома, а из малой кассы. Он сказал, что заплатил дороже за несколько заказных писем, всего лишь 20 франков. «Я никогда ничего не украл у отца». «Правда, у него, наверное, многое не украдешь». «Возвращаюсь ко вчерашнему вечеру. Вы оба веселой мельницы, у вас нет ни гроша. И вы еще угощаете танцовщицу. Дайте-ка ваши сигареты». Молодой человек протянул свою пачку, не понимая, в чем дело. «Люксор с золочеными кончиками». «Это так, Дюбуа?» «Точно так. Ладно». В кабачке сидит человек, по-видимому, богатый, который пьет шампанское, у которого, наверное, туго набит бумажник. Против своего обыкновения вы выходите через черный ход. А сегодня на лестнице, ведущей в подвал, около этого выхода, нашли 2 окурка и следы топтавшихся ног, по которым можно заключить, что вместо того, чтобы действительно выйти, вы здесь спрятались. Незнакомец был убит. В веселой мельнице или в другом месте его бумажник украден. Так же, кстати, как и его золотой портсигар. Сегодня вы платите ваши долги, а вечером, чувствуя, что за вами следят, вы пытаетесь бросить деньги в унитаз. Комиссар говорил безразличным тоном, как будто не принимал этого дела всерьез. Шабо пристально глядел на грязный пол. Он так крепко сжал зубы, что их нельзя было бы разжать даже с помощью ножа. «Где вы напали на Графопулуса? В ночном кабачке? У выхода?» «Это неправда», – прохрипел Жан. «Клянусь вам головой моего отца». «Ладно, оставьте своего отца в покое. Ему и так нелегко». При этих словах Жан весь задрожал, с ужасом осмотрелся и вдруг осознал свое положение. Понял, что через час или два его родителям станет все известно. «Это невозможно. Это неправда. Я не хочу!» – взвыл он. «Тише, молодой человек. Я не хочу! Я не хочу! Я не хочу!» И он бросился на инспектора, который стоял между ними дверью. Борьба была короткой. Юноша сам не знал, чего хотел. Он был вне себя. Кричал, рыдал. И в конце концов покатился на пол, со стоном ломая руки. Полицейские смотрели на него, продолжая курить и поглядывая друг на друга. «Дай стакан воды, Дюбуа». «У кого есть табак?» Вода была выплеснута в лицо Шабо, нервный припадок которого перешел в поток слез. Ногтями он пытался впиться себе в горло. «Я не хочу. Я не хочу». Комиссар, пожав плечами, проворчал. «Все они одинаковые, эти порочные мальчишки. А сейчас придется принимать мать и отца». Обстановка была как в больнице, где врачи собрались вокруг больного, борющегося со смертью. Молодого человека, мальчишку, окружали пятеро. Пять мужчин в цвете лет, которые видели и не такое, и не позволяли себе растрогаться. «Ну, давай, поднимайся», – с нетерпением сказал комиссар. И Шабо послушался. Его сопротивление было сломлено. Нервы его сдали во время припадка. Он с ужасом осматривался, как животное, отказавшееся от борьбы. «Я вас умоляю, лучше скажи, откуда деньги?» «Не знаю. Клянусь вам, я... Не надо так часто клясться». Черный костюм был весь в пыли, и, вытирая лицо грязными руками, Шабо оставил на щеках серые полосы. «Мой отец и так болен. У него больное сердце. В прошлом году у него был приступ, и врач велел избегать волнений». Он говорил монотонным голосом, словно отупел. «Не надо было делать глупостей, малыш. А теперь ты лучше бы рассказал нам, кто нанес удар, ты или Дельфос? Насчет этого типа тоже ясно, что он должен был плохо кончить. И даже если кого и придется посадить, так это, конечно, его». Вошел еще один полицейский, весело поздоровался с остальными, сел за свой стол и стал перелистывать какое-то дело. «Вот видите, молодой человек, какой плохой конец. Садитесь за стол. Лучшее, что вы можете сделать. Может быть, это зачтется в вашу пользу». Телефонный звонок, все замолчали. Один из инспекторов взял трубку. «Алло, да, хорошо. Скажите ему, что фургон сейчас прибудет». Он положил трубку и, обращаясь к другим, сказал: «Это за служанкой, которая покончила самоубийством. Хозяева торопят, чтобы скорее увезли тело». «Я не убивал. Я даже не знал». «Хорошо. Я допускаю, что ты не убивал». Теперь комиссар уже обращался к молодому человеку на «ты» и более отеческим тоном. «Во всяком случае, ты кое-что знаешь. Деньги сами не явились к тебе в карман. Вчера их у тебя не было, а сегодня они у тебя есть. Дай-ка ему стул». Было видно, что Шабо шатается. Он уже не держался на ногах, свалился на стул с соломенным сиденьем и обхватил голову обеими руками. «Не торопись отвечать, обдумай спокойно. Отдай себе отчет в том, что это лучший способ выпутаться из беды. К тому же тебе нет еще и 17. Ты предстанешь перед судом для несовершеннолетних и рискуешь попасть только в исправительный дом». Вдруг Шабо поразила какая-то мысль, глаза его прояснились. Он по очереди взглянул на своих палачей. Среди них он не видел никого, кто был бы похож на широкоплечего мужчину. Не ошибся ли он на его счет? Был ли незнакомец полицейским? Не был ли он скорее убийцей? Вчера он провел вечер в веселой мельнице и остался там, когда оба приятеля ушли. И если он следил за ними, то не для того, чтобы попытаться заставить арестовать их вместо себя. «Я, кажется, понял», – воскликнул он, задыхаясь от надежды. «Да, я думаю, что знаю, кто убийца. Очень высокий человек, очень объемистый, с бритым лицом». Комиссар пожал плечами, но Шабо не дал себя обескуражить. Он вошел в веселую мельницу почти сразу же после турка. Он был один. Сегодня я опять его увидел, когда он шел за мной. И он пошел узнавать обо мне у торговки овощами. Что это он болтает? Инспектор Перене проворчал. Точно не знаю, но действительно, в веселой мельнице был клиент, его никто прежде не видел. Когда он ушел? Комиссар внимательно посмотрел на Шабо, к которому возвращалась надежда. Потом перестал заниматься им. Теперь он обратился к другим полицейским. «Хорошо, в каком порядке люди выходили из кабачка?» «Сначала двое приятелей. По крайней мере, они сделали вид, что уходят, потому что установлено, что они спрятались в подвале. Потом танцор и музыканты. Кабачок закрывали. Человек, о котором идет речь, увел Адель, танцовщицу, служащую в этом кабачке. Значит, оставались хозяин, Графопулос и два официанта. Простите, один из официантов, тот, которого зовут Жозеф, ушел вместе с музыкантами. В зале, значит, оставались хозяин, официант и грек. И двое приятелей в подвале. А что говорит хозяин? Что клиент в этот момент вышел, и что он с Виктором погасили лампы и заперли двери. А того человека, о котором говорит Шабо, больше не видели? Нет. Мне тоже описывали его как высокого, широкоплечего мужчину. Думают, что он француз, потому что говорит без здешнего акцента. Комиссар зевнул, и потому как он выбивал трубку, было видно, что он раздражен. Позвоните же в веселую мельницу и спросите Жерара, что там происходит. Шабо ожидал, охваченный тоской, ему было еще тяжелее, чем прежде, потому что теперь появился луч надежды, но он боялся ошибиться. Это был болезненный страх. Он вцепился руками в край стола, взгляд его блуждал от одного полицейского к другому и чаще всего останавливался на телефонном аппарате. «Алло, веселую мельницу, пожалуйста, мадемуазель». А полицейский, интересовавшийся трубками, спрашивал других. «Так значит, решено, я напишу зятю». «Да, какие трубки вы хотите, прямые или изогнутые?» «Прямые», – ответил комиссар. «Итак, две дюжины прямых трубок. Скажите, я вам больше не нужен?» «У моего сынишки корь и можешь идти». Прежде чем выйти, полицейский бросил последний взгляд на Жана Шабо и тихо спросил своего начальника. «Задержите его?» Молодой человек, который слышал его слова, пытался различить ответ, напрягая все свои чувства. «Еще не знаю. Во всяком случае, до завтра. Прокуратура решит». Надежда была потеряна. Мускулы Жана расслабились. Если его и отпустят завтра, это будет слишком поздно. Его родители узнают. В эту минуту они уже ждут его, беспокоятся. Но он не мог больше плакать, он совсем ослабел. Смутно услышал телефонный разговор. «Жерар? Ну так что он там делает?» «Как? Мертвецкий пьян?» «Да, этот здесь». «Нет?» «Он, конечно, отрицает. Подожди, я сейчас спрошу у начальника». И обращаясь к комиссару, Жерар спрашивает, что ему делать. Молодой человек мертвецки пьян. Он заказал шампанское и пьет с танцовщицей, которая почти так же пьяна, как он. «Арестуем его?» Начальник со вздохом взглянул на Жана. «У нас уже есть один». «Нет». «Оставьте его в покое. Может быть, он допустит неосторожность, но пусть Жерар не выпускает его из виду. Мы ждем его звонка. Пускай сразу же позвонит нам». Комиссар уселся в единственном зале кресла и, закрыв глаза, казалось, уснул. Но струйка дыма, поднимавшаяся от его трубки, показывала, что он и не думал спать. Один из инспекторов приводил в порядок протокол допроса Жана Шабо. Другой расхаживал по залу, с нетерпением ожидая наступления 3 часов, когда он сможет пойти спать. Стало свежее. Даже табачный дым казался холодным. Молодой человек не спал, его мысли путались. Опершись локтями на стол, он закрывал глаза, открывал их, снова закрывал. И каждый раз, как его веки поднимались, он видел всю ту же бумагу с заголовком, на которой было написано красивым английским почерком. Протокол составлен на имя Жозефа Дюмуруа, поденщика, проживающего в Флемаль-От, по делу о краже им кроликов у... Остальное было закрыто бюваром. Телефонный звонок. Инспектор, который ходил по залу, взял трубку. «Да? Ладно, понятно. Я сейчас скажу ему». «А этот уж там не соскучится». Он подошел к начальнику. Звонил Жерар. Дельфос и танцовщица взяли такси и поехали на квартиру Кадели, улица Режанс. Они вошли вместе, Жерар следит за ними. Сквозь красноватый туман, окутавший его мозг, Жан представил себе комнату Адели, постель, которую он видел неубранной, танцовщицу. Она раздевается, зажигает спиртовку. «Вам все еще нечего сказать?» – спросил его начальник, не вставая с кресла. Жан не ответил, у него не было на это сил. Он едва понял, что обращаются к нему. Вздохнув, комиссар сказал инспектору: «Можешь идти, оставь мне только немного табаку. Вы надеетесь чего-нибудь добиться?» И взглядом он указал на черный силуэт Жана, согнутый вдвое, грудью навалившийся на стол. Комиссар снова пожал плечами. В памяти Шабо образовался провал, черная дыра, в которой кишели тени и красные искры. Он выпрямился, услышав настойчивый звонок, увидел три бледных окна, желтоватые лампы, комиссара, который протер глаза, машинально взял свою потухшую трубку и, потирая затекшие ноги, направился к телефону. «Алло? Да. Алло? Сыскная полиция, да. Да нет, старина, он здесь. Как? Пусть приходит навестить его, если это доставит ему удовольствие». И комиссар с пересохшим ртом закурил трубку и сделал несколько глубоких затяжек, прежде чем остановился возле Шабо. «Это твой отец заявил о твоем исчезновении в комиссариат 6-го района. Наверное, он сейчас придет». Лучи солнца неожиданно выглянули из-за соседней крыши, воспламенили одно из окон оконных стекол, в то время как служители входили с ведрами и щетками, чтобы начать уборку помещения. От рынка, находившегося в 200 метрах напротив ратуши, поднимался неясный шум. Появились первые трамваи. Они позванивали, как будто должны были разбудить город. Жан Шабо с блуждающим взглядом медленно провел рукой по волосам. Глава 5. Очная ставка. Хриплое дыхание стихло в тот момент, когда Дельфос открыл глаза. Он тут же сел на постели, бросив вокруг себя испуганный взгляд. Занавески в комнате не были задернуты, и электрическая лампочка все еще горела, примешивая свои желтые лучи к дневному свету. Шум города, полного жизни, поднимался с улицы. Слышалось размеренное дыхание Адель, полураздетая, спала, лежа на животе и зарывшись головой в подушку. Влажное тепло исходило от ее тела. Одна нога была обута, и высокий каблук вонзился в золотистое шелковое одеяло. Рене Дельфоса мутило. Галстук душил его. Он встал, чтобы выпить воды, обнаружил ее в графине, но не нашел стакана. Он жадно выпил теплой воды прямо из графина, посмотрелся в зеркало. Мозг его работал медленно. Воспоминания возникали одно за другим, но между ними были провалы. Например, он не помнил, каким образом появился в этой комнате. Он посмотрел на свои часы. Они остановились. Но по движению на улице было ясно. Сейчас по меньшей мере 9 часов. Банк напротив уже открылся. «Адель!» – позвал он, чтобы не оставаться одному. Она пошевелилась, повернулась на бок, поджав ноги, но не проснулась. «Адель, мне нужно с тобой поговорить». Он смотрел на нее, не испытывая желания. Может быть, в тот момент белое тело женщины даже вызывало в нем легкую тошноту. Она открыла один глаз, пожала плечами, снова заснула. По мере того, как Дельфос приходил в себя, он все больше нервничал. Его бегающий взгляд ни на чем не останавливался. Он подошел к окну, узнал на тротуаре напротив полицейского инспектора, который ходил взад и вперед, не сводя глаз с двери. «Адель, проснись же, ради Бога!» Его охватил страх, невыносимый страх. Он поднял свой пиджак, валявшийся на полу, надел его, машинально ощупал карманы. В них не было ни сантима. Он снова выпил воды. И попадая в его больной желудок, она оказалась слишком тяжелой, слишком пресной. На минуту он подумал, что если его стошнит, ему станет легче. Но это у него не получилось. Танцовщица все еще спала, волосы ее растрепались, лицо лоснилось. Она была погружена в сон. Надевая башмаки, Дельфос заметил на столе сумку своей приятельницы. Тут у него в голове возникла какая-то мысль. Он подошел к окну убедиться, что полицейский все еще на улице. Потом подождал, пока Адель стала дышать ровнее. Затем бесшумно открыл сумку. Вперемешку с помадой, пудрой и старыми письмами там было около 900 франков, которые он сунул себе в карман. Она не пошевелилась. Он на цыпочках пошел к двери, спустился по лестнице, но вместо того, чтобы выйти на улицу, направился во двор. Это был двор мелочной лавки, заваленный ящиками и бочками. Подворотня выходила на другую улицу, где ждали грузовики. Дельфос едва удержался, чтобы не побежать. И полчаса спустя, весь взмыленный, он оказался у вокзала Гиеммен. Инспектор Жерар пожал руку подошедшему к нему коллеге. «Что случилось?» «Комиссар просит, чтобы ты привел к нему этого парня и танцовщицу. Вот мандаты». Другой мальчишка признался. Он отрицает, или точнее рассказывает, что его приятель украл деньги в магазине своего дяди. «У нас его отец. Невеселый случай. Ты пойдешь со мной?» Шеф не уточнил. «Почему бы и нет?» И они вошли в дом, постучались в дверь комнаты. Никто не ответил. Тогда инспектор Жерар повернул ручку двери, которая отворилась. Словно почувствовав опасность, Адель внезапно проснулась, приподнялась на локте, спросила сонным голосом: «В чем дело?» «Полиция! У меня мандат на арест вас обоих!» «Куда же делся мальчишка, черт возьми?» Так же, как и полицейский, она поискала его взглядом и спустила ноги с постели. Какой-то инстинкт заставил Адель найти глазами свою сумку. Она схватила ее, лихорадочно порылась и завизжала. «Подонок! Он сбежал с моими деньгами!» «Вы не знали, что он ушел?» «Я спала! Но он заплатит мне за это. Все они такие мерзавцы, папенькины сынки!» Жерар заметил золотой портсигар на ночном столике. «Это чей?» «Наверное, это он забыл его здесь. Портсигар был у него в руках вчера вечером. Одевайтесь. Меня арестуют? Во всяком случае, у меня мандат на арест некоей Адели Боске по профессии танцовщицы. Я полагаю, это вы». «Ну, я». Она не растерялась. Ее беспокоило главным образом, что то, что ее арестуют, не то, что ее арестуют, а обнаружена ею кража. Поправляя прическу, она два или три раза повторила: «Подонок, а я-то спала себе спокойно». Двое полицейских осматривались сознанием дела и обменивались взглядами. «Вы думаете, это надолго?» – спросила она. «Потому что я тогда возьму с собой смену белья». «Ничего не знаем. Получили приказ». Она пожала плечами и вздохнула. «Ну, раз мне не в чем себя упрекнуть...» И, направляясь к двери, добавила: «У вас хоть машина-то есть? Нет? Тогда я лучше пойду одна, а вы следом за мной». Она в бешенстве захлопнула свою сумку, которую взяла с собой, а инспектор сунул портсигар в карман. Выйдя на улицу, она сама направилась в полицию, куда вошла решительно и остановилась только в широком коридоре. «Сюда», – сказал Жерар, – «я сейчас спрошу начальника». Напрасная уловка, она уже вошла. И с первого взгляда поняла обстановку. Конечно, ее ждали, потому что здесь ничего не происходило. Комиссар с рыжими усами расхаживал по просторному помещению. Облокотившись на письменный стол, Шабо пытался съесть сэндвич, который ему принесли, а его отец стоял в углу, опустив голову. «А где тот?» – спросил начальник, когда увидел Адель, входившую в сопровождение Жерара. «Ушел. Он, видимо, смылся через заднюю дверь. По словам мадемуазель, он унес содержимое ее сумки». Шабо не смел ни на кого смотреть. Он положил на стол едва надкусанный сэндвич. Настоящие подонки, комиссар. А, это научит меня быть любезной с супчиками такой породы. Тихо, тихо. И отвечайте только на мои вопросы. А ведь он все-таки унес все мои сбережения. Прошу вас, замолчите. Жерар что-то тихо говорил комиссару. Он передал ему золотой портсигар. Скажите мне сначала, как этот предмет попал к вам в комнату? Я полагаю, он вам знаком? Вы провели с Графопулосом его последний вечер. Он несколько раз пользовался этим портсигаром, который заметили несколько человек. Это он дал вам портсигар? Она посмотрела на Шабо, потом на комиссара и твердо ответила. Нет. Тогда как он попал к вам? Это Дельфос. Шабо живо поднял голову, хотел вскочить со стула, начал. Это неправда. Она. А вы садитесь на место. Вы говорите, мадемуазель, что этот портсигар был у Рене Дельфоса. Вы отдаете себе отчет в серьезности этого обвинения? Она усмехнулась. Еще как. Он же украл деньги, которые были у меня в сумке. Вы давно его знаете? Может быть, месяца три. С тех пор, как он почти каждый день приходит в веселую мельницу с этим вот фруктом. У них ведь нет ни гроша. Лучше бы я их остерегалась. Но вы знаете, как это бывает. Они молодые, хочется отдохнуть немного, поболтать с ними. Я относилась к ним как к приятелям. Да что там? Когда они предлагали мне выпить, я старалась брать что-нибудь подешевле. Глаза у нее стали жестокими. «Вы были любовницей их обоих?» Она фыркнула. «Даже и не была. Конечно, они хотели этого. Они оба вертелись вокруг меня, не смея объясниться. Они приходили ко мне порознь, под разными предлогами, чтобы посмотреть, как я одеваюсь. В тот вечер, когда было совершено преступление, вы пили шампанское с Графопулосом. Вы договорились, что пойдете с ними, когда закроют кабачок?» «Нет». Он делал вам предложение. За кого вы меня принимаете? Я танцовщица. Точнее, женщина, которая развлекает клиентов и следит, чтобы они побольше пили. Известно, что это значит. Вы ушли вместе с ним? Нет. Он делал вам предложение? И да, и нет. Он предлагал мне прийти к нему в гостиницу, даже не знаю в какую. Не обратила внимания. Вы вышли не одна? Это точно. В тот момент, когда я вышла на порог, другой клиент, которого я не знаю, наверное, француз, спросил меня, как пройти к площади Сен-Ламбер. Я сказала ему, что иду в ту сторону. Он немного прошел со мной, вдруг заявил, ну вот, я забыл в баре свой табак, и повернул обратно. Это был человек крепкого сложения? Да, верно. А вы пошли прямо домой, как и каждую ночь. А преступление узнали из газет на следующий день. Этот парень был у меня. Он-то и сказал мне. Уже два или три раза Шабо хотел вмешаться в их разговор, но комиссар останавливал его взглядом. А отец все еще стоял на том же самом месте. «У вас нет никаких предположений об этом убийстве?» Она ответила не сразу. «Говорите, Шабо только что признался, что в тот вечер он вместе со своим приятелем спрятался на лестнице, ведущей в подвал, в кабачке «Веселая мельница». Она усмехнулась. Он говорит, что они оба интересовались только кассой. Когда они вошли в зал, минут через 15 после закрытия, они будто бы увидели труп Графопулоса. Вы шутите? По-вашему, кто мог совершить преступление? Постойте, мы можем назвать лишь ограниченное число возможных виновников. Во-первых, Женаро, хозяин кабачка. Он говорит, что ушел сразу после вас вместе с Виктором. Утверждает, что Графопулос вышел еще до того. Она пожала плечами, в то время как Шабо смотрел на нее жестким и в то же время умоляющим взглядом. «Вы не верите в виновность ни Женаро, ни Виктора?» «Это было бы идиотством», – равнодушно проговорила она. «Остается незнакомый клиент, с которым, как утверждаете, вы несколько минут шли вместе. Он мог вернуться назад один или с вами. А как бы он вошел? Вы уже достаточно долго служите в этом заведении. У вас наверняка есть свой ключ. Адель снова пожала плечами. А все-таки портсигар был у Дельфаса, возразила она. И спрятался-то он. Это ложь. Портсигар был у вас на следующий день в полдень, закричал Шабо. Я видел его, клянусь. Она повторила. Он был у Дельфаса. Несколько секунд они кричали так, что ничего нельзя было разобрать. Эту какофонию прервало прибытие полицейского, который что-то тихо сказал комиссару. «Впустите его». Появился солидный господин лет 50, жирным животом, пересеченным толстой цепочкой для часов. Он старался принять достойный, даже торжественный вид. «Меня просили зайти», – начал он с удивлением, осматривая вокруг. «Это вы, месье Ласнье?» – привал его комиссар. «Садитесь, прошу вас. Простите, что я побеспокоил вас, но я хотел бы знать, не заметили ли вы в течение вчерашнего дня, что в вашей кассе, в выдвижном ящике, не хватает денег?» Торговец шоколадом с улицы Леопольд, вытаращив глаза, повторил. «В моей кассе, в выдвижном ящике?» Мсье Шабо, отец, смотрел на него с тоской, как будто от ответа этого господина зависело его собственное мнение о преступлении. «Полагаю, что если бы оттуда взяли 2000 франков, это было бы замечено?» 2000 франков? Я, право, не понимаю». «Неважно. Отвечайте на мой вопрос. Вы заметили, что денег не хватает?» «Ничего не заметил». «К вам вчера заходил ваш племянник?» «Постойте. Да, кажется, заходил. Он заходит время от времени не столько, чтобы повидать меня, как чтобы запастись шоколадом. Вы никогда не замечали, что ваш племянник ворует деньги в кассе?» «Мсье!» Торговец шоколадом возмутился, казалось, призывая других в свидетели оскорбления, нанесенного его семье. «Мой зять достаточно богат, чтобы дать своему сыну все, что ему нужно. Простите меня, мсье Лансне. Благодарю вас. И это все, что вы хотели мне?» «Да, все, что я хотел спросить у вас». «Но почему вы так подумали?» «Сейчас я ничего не могу вам сказать. Жерар, проводите мсье Лансне». И комиссар снова принялся расхаживать по залу, в то время как Адель нахально спросила. «Я еще нужна здесь?» Он посмотрел на нее достаточно красноречиво, чтобы заставить ее замолчать. И больше 10 минут царила тишина, вероятно, ждали кого-то или чего-то. Мсье Шабо не осмеливался закурить, он не смел смотреть на сына, стеснялся, как бедный пациент в приемной у знаменитого врача. А Жан следил за комиссаром глазами и каждый раз, как тот проходил мимо, порывался заговорить с ним. Наконец послышались шаги в коридоре. В дверь постучали. «Войдите!» Появились двое. Женаро, низенький и коренастый, в светлом костюме с хлястиком. И Виктор, которого Шабо никогда не видел в обычной одежде, весь в черном, он был похож на священника. «Я получил ваш вызов час тому назад, и слова охотливо начал итальянец. Я знаю, знаю. Лучше скажите мне, видели вы сегодня ночью портсигар Графопулоса в руках у Рене Дельфаса?» Женаро с поклоном извинился. «Лично я немного общаюсь с клиентами, но Виктор может сказать вам». «Прекрасно, тогда отвечайте вы». Жан Шабо смотрел официанту в глаза. Он тяжело дышал. Но Виктор опустил веки и сказал с вкрадчивым видом: «Я не хотел бы вредить этим молодым людям, которые всегда были очень милы со мной, но я полагаю, что должен говорить правду, не так ли? Отвечайте, да или нет?» «Ну да». Он держал портсигар в руках. Я даже чуть не посоветовал ему быть поосторожнее. «Что он говорит?» – возмутился Жан. «Это уж слишком. И вам не стыдно, Виктор?» «Послушайте, мсье комиссар, молчать! Теперь скажите мне, что вы думаете о материальном положении этих молодых людей?» И Виктор, смущенный, начал вздыхать, как бы с сожалением. Конечно, они всегда были мне должны, и не только деньги по счетам. Иногда занимали у меня небольшие суммы. Какое впечатление произвел на вас Графопулос? Богатый иностранец, проездом в городе. Это самые лучшие клиенты. Он сразу заказал шампанское, не спросив цену. Дал мне на чай 50 франков. И вы заметили, что у него в бумажнике было несколько тысячефранковых ассигнаций? Да. Бумажник был здорово набит, особенно французскими деньгами. Бельгийских у него не было. Это все, что вы заметили? Галстук у него был заколот булавкой с прекрасным бриллиантом. В какой момент он ушел? Вскоре после Адели. Ее сопровождал другой клиент, толстяк, который пил только пиво и дал мне 20 су на чай. Француз. Он курил обычный трубочный табак. И вы остались одни с хозяином. Мы только потушили лампы и заперли двери. И пошли прямо домой. Как всегда. Мсье Женаро дошел до со мной, до улицы от Савиньер, где он живет. А утром, принимая за работу, вы не заметили никакого беспорядка в зале? Никакого. Крови нигде не было. Уборщицы были на месте, я наблюдал за ними. Женаро слушал с рассеянным видом, как будто это его совершенно не касалось. Комиссар обратился к нему. «Правда ли, что вы всегда оставляете вечернюю выручку в выдвижном ящике кассы?» «Кто вам это сказал?» «Неважно, отвечайте на вопрос. Я уношу деньги с собой, кроме мелочи. То есть в среднем франков на 50 мелкими монетами. Их я оставляю в ящике». «Это неправда!» Буквально завыл Жан Шабо. 10-20 раз я видел, как он выходил, оставив... Женаро изумился. Как? Это он утверждает, что... Вид у него был искренне удивленный. Он повернулся к молодой женщине. Да вот Адель вам скажет. Конечно. Вот чего я не понимаю, как эти молодые люди могут утверждать, что они видели труп в зале. Графопулос ушел раньше меня. Он... Не мог вернуться. Преступление было совершено не в кабачке, не знаю где. Жаль, что мне приходится говорить так категорически. Это ведь тоже клиенты. И мне они были даже симпатичны. Лучшее доказательство то, что я отпускал им в кредит. Но правда есть правда. И дело достаточно серьезное, чтобы... Благодарю вас. Женаро минуту колебался, затем спросил, мне можно идти? «Да, и вам, и вашему официанту. Если вы мне еще понадобитесь, я дам вам знать. Полагаю, мое заведение может работать. Сколько угодно». Адель спросила, «А я? Идите домой. Я свободна?» Комиссар не ответил. Он был озабочен, беспрестанно поглаживая свою трубку. Когда три человека вышли, в зале стало пусто. Остались только комиссар, Жан Шабо и его отец. И все молчали. Первым заговорил месье Шабо. Он долго колебался. Наконец, откашлявшись, начал. «Простите, но неужели вы в самом деле думаете, что...» Ворчливо отозвался комиссар. «Не знаю. Мне кажется...» И он жестом пытался дополнить свою неясную мысль. Этот неопределенный жест означал, мне кажется, что во всем этом есть нечто не очень понятное, не очень ясное, что-то двусмысленное. Жан встал, у него появилась какая-то энергия. Он осмелился взглянуть на отца. «Все они лгут», – четко произнес он. «В этом я клянусь. Вы верите мне, мсье комиссар?» Ответа не последовало. «Ты веришь мне, отец?» Мсье Шабо сначала отвернулся, потом пробормотал. «Сам не знаю». И, наконец, обратившись к своему здравому смыслу, добавил. «Кого следовало бы разыскать, так это того француза, о котором они говорят». Комиссар, вероятно, не знал, на что решиться, потому что он в бешенстве ходил по залу большими шагами. Во всяком случае, Дельфос исчез. Ворчал он, скорее обращаясь к самому себе, чем к своим собеседникам. Он снова стал ходить и, помолчав, продолжал. и два свидетеля утверждают, что у него был золотой портсигар. Он все ходил, развивая свою мысль. И вы оба были в подвале. И в эту ночь вы пытались бросить в унитаз 100-франковые ассигнации. И он остановился, посмотрел на одного, потом на другого. И даже шоколадник не признает, что у него украли деньги. Он вышел, оставив их наедине, но они этим не воспользовались. Когда он вернулся, отец и сын оставались на прежних местах, в 5 метрах друг от друга, каждый замкнувшись в мрачном молчании. «Что ж поделать? Я сейчас позвонил следователю. Отныне он будет руководить следствием. Он и слушать не хочет о том, чтобы вас временно выпустили на свободу. Если вы хотите о чем-либо попросить, обратитесь к следователю Деканинку». «Франсуа?» «Кажется, так его зовут». И отец, тихо стесняясь, прошептал: «Мы вместе учились в колледже». «Ну что ж, сходите к нему, если думаете, что это поможет. Но сомневаюсь, потому что я его знаю. А пока он приказал мне отправить вашего сына в тюрьму. Сен-Леонар». Эти слова прозвучали зловеще. До сих пор не было ничего определенного. Тюрьма Сен-Леонар. Отвратительное здание напротив моста Маген, уродующее целый квартал со средневековыми башенками, бойницами, железными решетками. Жан, мертвенно-бледный, молчал. «Жерар!» – позвал комиссар, открыв дверь. «Возьмите 2 полицейских, машину». Этих слов было достаточно, теперь они ждали. «Вы ничем не рискуете, если сходите к мсье де Каненку», – со вздохом сказал комиссар, чтобы заполнить молчание. «Раз вы вместе учились в школе». Но лицо его ясно выражало то, что он думал. Он представил себе разницу между происходившим из семьи юристов судебным чиновником, состоявшим в родстве с самыми высшими слоями общества в городе, и счетоводом, сын которого признался в том, что хотел ограбить ночной кабачок. «Готово, начальник», – сказал вошедший инспектор. «Нужно ли?» Что-то блестело у него в руках. Комиссар утвердительно кивнул. И последовал ритуальный жест. Все произошло так быстро, что отец понял, в чем дело, когда все уже было кончено. Жерар взял обе руки Жана, щелкнула сталь. «Сюда». Наручники. И 2 полицейских в форме уже ждали у входа возле машины. Жан сделал несколько шагов, можно было подумать, что он уйдет, ничего не сказав. Однако, дойдя до двери, он обернулся. Его голос едва можно было узнать. «Клянусь тебе, отец!» «Послушай, насчет трубок. Я сегодня утром подумал, что если заказать 3 дюжины?» Это был инспектор, занимавшийся трубками, который вошел, ничего не заметив, и вдруг увидел спину молодого человека, кисть руки, отблеск наручников. Он перебил себя. «Значит, готово?» Жест его означал «посажен». Комиссар указал на мсье Шабо, который сел, охватив голову 2 руками, и зарыдал, как женщина. Инспектор тихо продолжал: «Мы, конечно, устроим еще 1 дюжину по подразделениям, по такой цене». Хлопнула дверца машины, заскрипел стартер. Комиссар смущенно сказал, обращаясь к мсье Шабо: «Знаете, еще ведь нет ничего определенного». И солгал, в особенности, если вы друг мсье Каненку. И отец, уходя, поблагодарил его бледной улыбкой. Глава 6. Беглец. В 1:30 вышли местные газеты, и у всех на первой странице красовались сенсационные заголовки. В Льежской газете благонамеренном издании было напечатано: «Дело с плетеным сундуком. Преступление было совершено 2 молодыми кутилами». Социалистическая Волония со своей стороны писала: «Преступление 2 молодых буржуа было объявлено об аресте Жана Шабо так же, как и о бегстве Дельфаса. уже появилась фотография дома на улице Луа. В статьях, как говорилось, сразу же после волнующего свидания с сыном в сыскной полиции, месье Шабо заперся у себя дома и отказался от каких-либо заявлений. Мадам Шабо так потрясена, что слегла в постель. «Мы встретили месье Дельфоса в тот момент, когда он возвращался из ЮИ, где у него заводы. Это энергичный человек лет 50, ясный взгляд которого не затуманивается ни на одно мгновение. Он хладнокровно принял удар, не верит в виновность своего сына и объявил о своем решении лично заняться этим делом. В тюрьме Сен-Леонар нам сообщили, что Жан Шабо ведет себя весьма спокойно. Он ждет посещения своего адвоката, прежде чем предстанет перед следователем Деканинку, который взялся вести это дело. На улице Луа было, как обычно, спокойно. Дети входили во двор школы, где они играли в ожидании начала уроков. Между булыжниками виднелись пучки травы, а около дома номер 48 женщина мыла порог щеткой, сплетенной из пырея. Где-то работал кузнец-медник. Тишину нарушали только его редкие удары по наковальне. Но двери открывались чаще, чем обычно. Кто-то высовывал голову, бросал взгляд в сторону дома номер 53. Стоя на пороге, люди перекидывались несколькими словами. «Не может быть, чтобы он это сделал. Ведь это еще мальчишка. Подумать только, совсем недавно он играл на тротуаре вместе с моими. Я говорила мужу, что он плохо кончит, когда два раза видела, как он возвращается домой пьяный, в его-то возрасте. Приблизительно каждые четверть часа в коридоре у Шабо раздавался звонок. Дверь открывала студентка Полька. «Мсье и мадам Шабо нет дома», — говорила она с сильным акцентом. «Я из Льежской газеты. Передайте им, пожалуйста, что». И репортер выкручивал шею, стараясь разглядеть что-нибудь внутри квартиры. Он неясно различал кухню, спину сидевшего там человека. «Вы напрасно стараетесь, их нет дома». Однако же, она закрывала дверь. Журналист довольствовался тем, что расспрашивал соседей. Одна из газет опубликовала заголовок, звучавший иначе, чем другие. «Где широкоплечий мужчина?» И дальше было напечатано. «До сих пор все, кажется, считают виновными Дельфоса и Шабо. Не желая брать их под защиту и учитывая объективные факты, нам, однако же, позволительно удивляться исчезновению важного свидетеля, широкоплечего клиента, находившегося в веселой мельнице в ночь, когда было совершено преступление. По словам официанта кафе, это был француз, которого в тот вечер заметили в первый и в последний раз. Уехал ли он уже из города? Предпочитает ли он не подвергаться допросу полиции? Может быть, не стоит пренебрегать этим следом, и в случае, если бы двое молодых людей оказались невиновными, правда, вероятно, открылась бы с этой стороны. Нам, впрочем, известно, что комиссар Дельвинь, который занимается этим делом в тесном сотрудничестве со следователем, дал бригаде полицейских, наблюдающих за меблированными комнатами, и полиции, следящей за транспортом, необходимое распоряжение, чтобы таинственный клиент веселой мельницы был найден. Газета появилась около 2 часов. В 3 часа в полицию явился солидный человек с неровным румянцем на щеках, спросил месье Дельвиня и заявил: «Я управляющий отелем «Модерн» на улице Пон-де-Вруа. Я только что прочел газеты и думаю, что смогу сообщить вам сведения о человеке, которого вы разыскиваете». «О французе?» «Да». «А также о потерпевшем. Вообще, я не очень интересуюсь россказнями газет, вот почему не сразу заметил то, о чем я вам скажу. Постойте-ка, какой сегодня день?» «Пятница. Значит, это было в среду. Ведь преступление было совершено в пятницу, не так ли?» «Меня не было в городе. Я уезжал по делам в Брюссель. Явился клиент, говоривший с сильным акцентом. У него был всего один чемоданчик из свиной кожи. Он спросил большую комнату с окнами на улицу и сразу же поднялся. Несколько минут спустя другой клиент занял соседнюю комнату. Обычно вновь прибывших просят заполнить формуляр. Не знаю, Почему на этот раз было иначе? Я вернулся в полночь, посмотрел на доску с ключами. «У вас есть формуляры?» – спросил я у кассирши. «Есть на всех постояльцев, кроме тех двух путешественников, которые вышли сразу после того, как приехали. В четверг утром только один из двоих вернулся. Я не беспокоился о втором, полагая, что у него какое-то любовное свидание. В течение дня я не встречался с этим человеком, а сегодня утром мне сказали, что он заплатил по счету и уехал. Когда кассирша попросила его заполнить формуляр, он пожал плечами, проворчав, что теперь уже не стоит. «Простите», – перебил его комиссар, – «это тот клиент, приметы которого подходят к широкоплечьему мужчине?» «Да, он уехал со своим саквояжем около 9 часов. А второй?» «Так как он не вернулся, я полюбопытствовал открыть дверь его комнаты с помощью отмычки, которую мы обязаны иметь на всякий случай. Там на чемоданчике из свиной кожи я прочел выгравированное имя и фамилию. Эфраим Графопулос. Таким образом я узнал, что человек, труп которого найден в плетеном сундуке, был моим постояльцем. Если я правильно понимаю, они прибыли в среду, за несколько часов до преступления, один вслед за другим. В общем, они, кажется, приехали одним поездом. Да, скорым поездом из Парижа. И вечером вышли один за другим, не заполнив формуляров. Только француз вернулся и сегодня утром исчез. Точно, я хотел бы, чтобы, если возможно, не опубликовывали название отеля, потому что на некоторых клиентов это может произвести неприятное впечатление. Но только в то же время один из официантов отеля «Модерн» рассказал ту же самую историю какому-то журналисту. И в 5 часов в последних выпусках всех газет можно было прочесть: «Следствие идет по новому направлению. Возможно, широкоплечий мужчина и есть убийца». Погода была прекрасная. На залитых солнцем улицах города кипела жизнь. Полицейские повсюду старались найти среди прохожих пресловутого француза. На вокзале за каждым кассиром, продающим билеты, стоял инспектор, и путешественников осматривали с головы до ног. На улице Поддор, напротив веселой мельницы, с грузовика разгружали ящики с шампанским, которые постепенно спускали в подвал, пересекая зал, где царил свежий сумрак. Женаро следил за разгрузкой без пиджака с сигаретой в зубах, и он пожимал плечами, когда видел, как прохожие останавливались и шептали, слегка поеживаясь: «Здесь». Они пытались разглядеть что-нибудь внутри, в полумраке, где виднелись только банкетки, обитые гранатовым плюшем, и мраморные столики. В 9 часов зажгли лампы, и музыканты начали настраивать инструменты. В 9:45 в баре уже сидели 6 журналистов и что-то пылко обсуждали. В 9:30 зал был больше, чем наполовину полон, что случалось не чаще раза в год. Там сидела не только молодежь, постоянно посещавшая ночные кабачки и дансинги, но и серьезные люди, в первый раз в жизни заглянувшие в заведение, за которым утвердилась дурная слава. Все хотели видеть. Поочередно смотрели на хозяина, на Виктора, на наемного танцора Жигала. Люди неизменно направлялись в туалет, чтобы обозреть знаменитую лестницу, ведущую в подвал. «Побыстрей, побыстрей!» – кричал Женаро двум официантам, не успевавшим обслуживать клиентов. Он давал знаки оркестру, тихонько спрашивал у какой-то женщины: «Ты не видела Адель? Она уже должна быть здесь». Ведь главным образом людей сюда привлекала Адель. Ее-то любопытным и хотелось рассмотреть поближе. «Внимание, внимание!» – шепнул журналист на ухо своему коллеге. «Они здесь». И он указал на 2 мужчин, занимавших столик возле бархатной портьеры. Комиссар Дельвинь пил пиво, пена которого приставала к его рыжим усам. Сидевший рядом с ним инспектор Жерар разглядывал присутствующих. В 10 часов здесь царила особая атмосфера. Это не была обычная веселая мельница со своими несколькими постоянными клиентами и приезжими, пришедшими в поисках подруги на один вечер. В особенности из-за присутствия журналистов это напоминало одновременно и громкий судебный процесс, и званый вечер. Здесь были те же люди, которые бывают и там. Не только репортеры, но и более крупные журналисты. Лично явился редактор какой-то газеты, затем все те, кто привык встречаться в лучших кафе, прожигатели жизни, как еще говорят в провинции, и элегантные женщины. На улице стояло штук 20 машин. Люди, сидевшие за столиками, здоровались, вставали, пожимали друг другу руки. Что-то должно произойти? Тише, не так громко. Рыжий вон там, это комиссар Дельвинь. Если уж он побеспокоился, то... Которая Адель? Толстая блондинка? Она еще не пришла. Она как раз входила. Ее появление произвело сенсацию. На ней было широкое черное атласное манто на белой шелковой подкладке. Она прошла несколько шагов, остановилась, посмотрела вокруг. Потом с небрежным видом направилась к оркестру, протянула руку хозяину. Вспышка магния. Какой-то фотограф сделал снимок для своей газеты, и Адель пожала плечами, как будто такая популярность была ей безразлична. 5 портвейнов, 5. Виктор и Жозеф едва успевали подавать. Они с трудом проскальзывали между столиками. Можно было подумать, что это праздник, но такой праздник, куда каждый пришел, чтобы посмотреть на других. На танцевальной площадке двигались одни лишь профессиональные танцоры. «Тут нет ничего особенного», — говорила женщина, которую муж впервые привел в кабаре. «Не вижу здесь ничего предосудительного». Женаро подошел к полицейским. «Извините, господа, я хотел спросить у вас совета. Нужно ли, как обычно, давать эстрадные номера? Сейчас Адель должна была бы танцевать». Комиссар пожал плечами, глядя в сторону. «Я спрашиваю вас потому, что, может быть, вы не хотели бы?» Адель стояла в баре, окруженная расспрашивавшими ее журналистами. «Итак, Дельфос украл содержимое вашей сумки. Он давно уже стал вашим любовником?» «Он даже не был моим любовником. Видно было, что она немного смущена. Ей приходилось делать усилия, чтобы выдержать все эти устремленные на нее вопрошающие взгляды. Вы пили шампанское с Графопулосом? Что это, по-вашему, за человек? Шикарный тип. Но позвольте мне». Она пошла в гардероб, чтобы снять манто, немного погодя подошла к Женаро. «Мне танцевать?» Он сам не знал. Он смотрел на всю эту толпу с какой-то тревогой, словно боялся, что она захлестнет его. «Интересно, чего они ждут?» Она закурила сигарету, облокотилась о прилавок бара, глядя вдаль и не отвечая на вопросы, которые репортеры продолжали ей задавать. Какая-то толстая кумушка громко говорила: «Смешно платить 10 франков за стакан лимонада. Тут даже и посмотреть не на что». Здесь было на что посмотреть, но только для тех, кто знал участников драмы. В какой-то момент швейцар в красной ливрее приподнял портьеру, и за ней показался человек лет 50, с серебристыми усами, который удивился, увидев столько народа. Он чуть не попятился, но его взгляд встретился со взглядом какого-то журналиста, тот узнал его и толкнул локтем своего соседа. Тогда этот человек вошел с развязным видом, стряхивая пепел с сигареты. Он хорошо выглядел, был одет с заметной элегантностью, чувствовалось, что он привык жить хорошо, а также проводить ночи в кабаре и ресторанах. Он прошел прямо к бару и обратился к Женаро. «Вы хозяин этого кабачка?» «Да, мсье. Я мсье Дельфос. Я слышал, что мой сын вам должен». «Виктор!» Виктор подбежал. «Это отец мсье Рене. Он спрашивает, сколько тебе должен его сын». «Подождите, я посмотрю в записной книжке». «Только мсье Рене или мсье Рене и его друг?» «150 и 75». «И 10, и вчера 120. Мсье Дельфос подал ему 1000 франков и сухо сказал: «Берите все». «Спасибо, мсье. Большое спасибо. Вы не хотите чего-нибудь выпить?» Но мсье Дельфос направился к выходу, ни на кого не глядя, прошел мимо комиссара, с которым не был знаком. В тот момент, когда он проходил за портьеру, он чуть не столкнулся с новым посетителем кабаре, не обратив на него внимания, и сел в свою машину. Однако же именно в тот момент готовилось главное событие этого вечера. Вошедший был высокий, широкоплечий человек с полным лицом, спокойными глазами. Адель первая увидела его, может быть, потому, что все время смотрела на дверь. Она вытаращила глаза и, казалось, совсем растерялась. Вновь пришедший направился прямо к ней и подал ей толстую руку. «Как вы себя чувствуете с прошлого вечера?» Она попыталась улыбнуться. «Спасибо. А вы?» Журналисты шептались, глядя на него. «Как хочешь, а это он. Он не пришел бы сюда сегодня». Словно бросая им вызов, человек вытащил из кармана пачку обыкновенного табака и начал набивать трубку. «Кружку пива», – бросил он Виктору, проходившему с нагруженным подносом на вытянутой руке. Виктор кивнул головой и продолжал путь. Проходя мимо двух полицейских, он быстро шепнул им: «Это он». Как распространилась эта новость? Во всяком случае, через минуту все взгляды были направлены на широкоплечего мужчину. Его бедро опиралось на высокий табурет бара, другая нога висела. Он пил мелкими глотками английское пиво, глядя на публику сквозь запотевшее стекло. Женаро пришлось три раза щелкнуть пальцами, чтобы заставить джаз сыграть новую пьесу. И даже профессиональный танцор, который вел свою даму по натертому паркету, не сводил глаз с этого человека. Комиссар Дельвинь и инспектор знаками переговаривались друг с другом. Журналисты наблюдали за ними. «Пошли». Оба они встали и не спеша направились к бару. Комиссар с рыжими усами облокотился перед широкоплечим. Жерар встал сзади, готовый схватить его. Музыка продолжалась, и, несмотря на это, у всех возникло впечатление, что воцарилась необыкновенная тишина. «Простите, вы остановились в отеле «Модерн»?» Широкоплечий бросил на говорившего тяжелый взгляд. «А в чем дело?» «По-моему, вы забыли заполнить формуляр». Адель стояла в двух шагах от них, не сводя глаз с незнакомца. Женаро откупоривал бутылку шампанского. «Если вы ничего не имеете против, я хотел бы, чтобы вы пришли заполнить его ко мне в кабинет». «Тише. Не нужно скандала». Комиссар Дельвинь вглядывался в черты своего коллеги и напрасно старался понять, отчего они производили на него такое впечатление. «Вы следуете за мной? Минутку». Он поднес руку к карману. Инспектор Жерар подумал, что он хочет вытащить свой револьвер, и допустил неловкость. Вытащил свой. Некоторые клиенты встали с мест. Какая-то женщина в ужасе вскрикнула. Но широкоплечий хотел только вынуть мелочь, которую он положил на прилавок со словами: «Следую за вами». Все заметили, как они выходили. Вид револьвера испугал клиентов, иначе они, конечно, подойдя ближе, встали бы в два ряда с обеих сторон выходивших. Комиссар шел впереди, затем широкоплечий, и, наконец, Жерар, весь красный от того, что допустил неловкий жест. Какой-то фотограф сделал снимок, сверкнула вспышка магния, у дверей ждала машина. «Садитесь, пожалуйста». До полиции было всего 3 минуты пути, дежурные инспекторы играли в пикет или пили пиво, заказанное в соседнем кафе. Широкоплечий вошел как к себе домой, снял мягкую шляпу, зажег большую трубку, подходящую к его располневшему лицу. «У вас есть документы?» Дельвин нервничал, что-то в этом деле ему не нравилось, но он не знал, что именно. «Никаких документов. Где вы оставили свой чемодан, когда уехали из отеля «Модерн»?» Комиссар бросил острый взгляд на своего собеседника. Он смутился, потому что у него создалось впечатление, что тот забавляется, как ребенок. «Сам не знаю. Ваша фамилия, имя, профессия, адрес. Это ваш кабинет вон там, рядом?» Там была дверь, ведущая в маленький, пустой и неосвещенный кабинет. «А в чем дело? Пойдемте». Широкоплечий мужчина вошел первым, повернул выключатель и закрыл за ним дверь. «Комиссар Мегре из парижской уголовной полиции», — сказал он, выпуская мелкие клубы дыма. «Ну, дорогой коллега, кажется, сегодня мы хорошо поработали. И у вас прекрасная трубка».